Галина Щербакова. «Митина любовь. Повесть». Журнал «Новый мир» за 1997 год, номер 3. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Эпиграф. «Бесстыдность чистейшей невинности». Иван Бунин. Не про нас. Мимо. Однажды я рассказала своему приятелю, что временами ни с того ни с сего на ровном, можно сказать, месте у рукописи начинают заворачиваться углы. Я объяснила приятелю, как я выравниваю их своим рабочим локтем, выравниваю и держу, а уголки потом сворачиваются уже не просто так, а со свистом. «Это тебе, дури, знак, что все цивилизованные литераторы давно перешли на компьютер, углы у нее, видите ли, свистят». И он сделал специфический жест у виска. Я стала выяснять все про компьютеры, где, как и почем, но одновременно продолжала держать локтем угол живой и горячей рукописи. Это была повесть про учительницу географии, которая все мое детство лезла мне в глаза сухими шершавыми пальцами, чтоб заглянуть под веки, а потом, клацнув зубом, объясняла маме бесспорность моего недолголетие. Учительница пахла свежеструганными досками, а это было для меня тогда запахом гроба. Хранили прадедушку, во дворе стояла крышка и остро пахло, как мучительница географии. Одним словом, мы обе, прикасаясь друг к другу, содержали в себе некую информацию о смерти другого. Но если ее положение в мире по отношению к моему позволяло ей говорить, что «дитё недолговечно», то обреченное «дитё» сказать ей про запах гроба не могло. У «дитя» были строгие понятия, что можно говорить, а что нельзя. На уроках в 5 классе учительница рассказывала нам, что степь — истинная степь в географическом смысле слова, способна скрыть травой идущих по ней в рост высоких мужчину и женщину. Малолетки, мы перемигивались, хихикали, и в нас рождалось сомнение, дева ли наша географичка, именуясь старой девой. Вот про нее, горемычную деву-не-деву, и была рукопись, углы которой завернулись, и я подумала, компьютер, приятель прав, нельзя оставаться такой позавчерашней, я даже кассеты в видак вставляю задом наперед, и я положила на уголок рукописи кусок чароита, который однажды нашла на дороге. Шла-шла, а под ногами фиолетовый камень чуда. «Возьми меня», — сказал камень, а потом узналась чароит с сибирской речки Чары, как он попался мне на тротуаре в Москве. Но, взяв его в руки, чтоб прищемить угол, я поняла, не зря заворачивается рукопись. Отпусти ее дрейфовать в прибрежных водах фантазии. Кто знает, может, обернется дева-географичка русалочкой, и я найду ее выброшенную на берег, лапочку мою хвостатую, и расскажу про ту самую расступившуюся степь. И тут меня пронзило. Как же я буду понимать глубинные подмигивания компьютера и скумекую, то он мне заворачивает уголочки. Поэтому мне нужен на столе камень, неважно, чароит он или какая каменная дворняга, но именно камень, а не диод с триодом, с которыми нет у меня общего языка, хоть застрелись. Даже лампочка Ильича мила мне, когда служит иначе, когда сидит в носке и сверкает в дырке. Мне хорошо с ней и уютно. По всему тому, исходя из каменьев, степей и дырок в носке, я отвергла компьютер как предмет мне лично неподходящий. Одновременно я отвергла евроремонт и привычку есть лягушек в Париже. Ладно им всем. Единственное, что я могу сделать, вдеть для Понта в одно ухо серьгу. Но это тоже по обстоятельствам, если уж очень приспичит. А пока я отодвинула рукопись с завернутыми углами и вынесла принадлежащие ей вещи. Тетрадь по географии для 5 класса. Она, гуляющая по полю учительница, почему-то любила письменные работы. Например, мы писали сочинение про город Кёнигсберг. Чтоб вы знали, это Калининград с 1946 года, но писалось сочинение в 47-м, и именно про Кёнигсберг и о князе Радзивилле. И я получила 2, потому что дважды написала «Кёнигсберг». 2 была больше самого сочинения, страстная, злая, как на поморде. Откуда я могла знать, что географичка родом из тех краев, и переименование ее возмутило, как бы отняв у нее вкус и запах детства? Отняли же у меня сейчас Украину. Мне, конечно, нравится ее самостийность, я ею горжусь, но меня напрягают малые с ружьем на ее границе. Но не люблю я ружье. И с ним этот оксюморон — мирная цель. На границе я себя ощущаю. В общем, стала я выкидывать географический скарб, и мало не показалось. В возникшей пустоте гуляла, как хотела, эхо. Мне кто-то умный сказал, а я поверила, что природа не терпит пустоты, поэтому я стала ждать наполнения, чтоб в пустоте что-то завязалось. Вот тогда и появился в доме бидон, который стоит у меня на подоконнике и в котором зелено подкисает вода на случай отключения московского водопровода.